И вот настал день, которого все, кроме Элии, ждали со страхом. Вернется ли Элия домой, чтобы жить, как все, или станет одной из шести жриц, лишенных всего, о чем мечтает любая девушка, но обладающая почетом, которого не может добиться ни одна из них. Она вышла из дому одна, как было предписано священными правилами, и исчезла в дверях храма Весты. Почти одновременно с ней в храм вошли еще 39 девочек. Через час из святилища одна за другой потянулись отвергнутые. Элии среди них не было. И вскоре к дому Элия-Пета зашагал великий понтифик. «Поздравляю тебя, Секст Элий-Пет!» «С великой честью поздравляю», — торжественно произнес он, входя в атрий. «Твоя младшая дочь, Элия, угодна Весте». Аттал. Аттал слушал Андриска, наклонив голову. С первых же слов юноши царь заподозрил, что человек, назвавшийся Филиппом, сыном Персея, не тот, за кого себя выдает. Разумеется, несколько лет пребывания в плену, особенно в Ромейском, могли многое стереть из памяти, но есть вещи, которые не забываются. Юноша говорил на эллинском языке, произнося свистящие согласные не так, как македонцы. Македонец сказал бы не «Сирия», а «Ширия». Несколько раз царь порывался встать и позвать стражу. Но в словах юноши было столько страсти, желания отомстить Риму, веры в возможность союза царей против кровожадной римской волчицы, что Аттал подумал, может быть, это все-таки сын Персея? — Скажи, — спросил он, — откуда родом твой наставник Эвагор, с которым ты оказался в Альбе Фуцинской? Я был в юности послом моего брата при дворе Персея и познакомился в Пелле с одним из царских друзей. Его тоже звали Эвагором. Он был из Эпира. «Мой Эвагор был коренным македонянином», — сказал Андриск. Теперь Аттал был уверен, что перед ним самозванец, и все же продолжал слушать. «После того, как мне удалось бежать, — продолжал Андриск, — я жил сначала в горах. Италийцы — прекрасные люди, не чета римлянам. Впервые после всего, что мне пришлось пережить в Альбе Фуцинской, я ощутил себя человеком. Я научился делать все, что делали они, не гнушаясь никакой работы, стриг животных, спаривал баранов и овец, сдирал шкуры, мыл их в ручье. Пастухи помогли мне добраться до Брундизия. Оттуда я на рыбачьем суденышке переправился в Эпир, пешком прошел по некогда цветущей стране, превращенной ромеями в пустыню. Представь покинутые города, вой молосских псов, стаи которых добывают себе пропитание в обезлюдевшей стране охотой на диких зверей. Избежать верной гибели — помогло мне знание повадок этих собак. Ведь и италийцы используют молоссов для охраны стад. — А чем ты питался в пути? — поинтересовался царь. — Я могу тебе ответить словами Филимона из его трагедии «Философы». Моими спутниками были сухая смоква, корка да глоток воды. Ромеи не вырыли садовых деревьев, чтобы увести с собой. Воды было вдоволь, а ячменными лепешками меня снабдили италийцы. Эвагор мне много рассказывал о Зеноне Китионском и о его воздержанности в пище. Мне представилась возможность стать последователем Зенона. — А как тебе удалось прочитать Филимона? — спросил Аттал. Может быть, в Альбе Фуцинской была библиотека? В Альбе не найти даже одной книги, — отвечал Андриск. И Филимона я не читал, но Эвагор был библиотекарем моего отца и обладал невероятной памятью.